коридоре на втором этаже стояли потертые шкафы, где хранились старые шляпы, ботинки и елочные украшения, дешевые игрушки в виде маленьких темно-синих и темно-красных шаров. Том посмотрел на них и вспомнил, как несколько лет назад он накануне Рождества осторожно осматривал эти шкафы, пытаясь найти какую-то старую игрушку для своей комнаты. Случайно он задел желтую картонную коробку с новыми шарами, которые разбились на множество осколков. Только японцы из лавки, находящейся через три квартала, каким-то образом сумели их починить. Зато Тома в тот вечер выпороли ремнем так, что рубашка прилипла к телу от крови. На завтрак в воскресенье Том пришел весь перевязанный бинтами. Магазин Оливера Барнетта встретил их праздничной суетой. Посетители рассматривали нарядные стеллажи. У некоторых из них были модные белые шарфы, накинутые поверх черных драповых пальто. Высокий господин с портфелем приценивался к тому самому обезьяньему сервизу. Две девушки в недорогих горжетках расплачивались за индийские благовония. «Привет, Том. Сегодня ты не один», — подмигнул мистер Барнетт. «Лесли со мной», — кивнул Том. Девочка остановилась возле стеллажа и рассматривала восточные безделушки. «Замечательно. Подожди-ка», — Оливер Барнетт махнул рукой вошедшей пожилой даме, — «я встречу посетительницу». Взглянув на прилавок, Том заметил «Таймс». На передовице мелькали странные слова: «Гитлер», «Рейхстаг», «Бломберг», «Соглашение Хорреб-Бентропа». Том понятия не имел, что это такое. Зато на фотографии было много сидящих людей в мундирах. Еще один человек шел к подмосткам, вскинув вперед правую руку. На другой его руке была повязка со знаком в виде паука. Такой же паук красовался над освещенной прожекторами трибуной. «Что это?» – спросил Том. «Это?» – подошедший мистер Барнетт поправил очки. «О, это нацисты. Так это про них кругом говорят, что они безумны. Ты прав, Том. Нацисты злые и безумны. И куда больше, чем думают многие», – ответил хозяин лавки с легкой грустью. Том вздрогнул. Слова мистера Барнетта оставили у него неприятный осадок. Счастливая Лесли тем временем как завороженная смотрела на сервиз с пагодами. «Боже мой!» – прошептала она с ужасом, указав на маску из дерева. «Маска смерти из французской Африки. Колдун надевает ее на похороны. Очень дорогая». Оливер Барнетт положил очки на газету. «Лесли, ты чего?» Том непонимающе взглянул на нее. Девочка смотрела на черную маску с немым ужасом, словно в ней в самом деле притаилось что-то опасное и злое. «Он смотрит на меня», — пролепетала девочка. «Моя погибель. Ладно, у меня для вас подарки к Рождеству». Оливер Барнетт протянул детям две шоколадки, словно стараясь сгладить неловкость. «Спасибо», — пробормотал Том. Ему показалось, будто хозяину лавки было стыдно за маску, и он осуждающе смотрел на африканскую безделушку. Лесли рассеянно кивнула. Том был поражен, что маска так испугала ее, но постарался не показать и виду. Ближе к выходу Лесли зашлась кашлем. Том подождал, когда она отойдет, а затем помог ей встать на ступеньки. Сухая снежная крупа превратилась в мокрую метель, и крупные хлопья отвесной стеной заметали незамерзшие лужи. «Ты только посмотри, Том, какое чудо!» Девочка, словно выйдя из забытья, дернула друга за руку. На противоположной стороне улицы была лавка с рождественскими украшениями. На витрине рядом с гирляндами лежал набор рождественских шишек. Но каких? Желтых, с зеленоватыми верхушками, сделанных из тонкого стекла. Каждая шишка по форме отличалась от остальных. Некоторые были золотистыми и толстыми, другие – зелеными и удлиненными, а одна и вовсе казалась огромным пушистым плодом от неведомого хвойного дерева. Свет гирлянды весело играл в стеклянных гранях. «Представляешь, если купить их», – прошептал Том. «Что ты, Том?» – вздохнула Лесли. «Они ведь стоят целое состояние». «Ничего, мы за пару лет накопим», – уверенно сказал Том. «Идем, давай посмотрим еще». Том, Лесли, как завороженная, глядела на переливавшиеся огоньками шишки. «Но Лесли», – засмеялся Том, – «мы ведь можем прийти сюда завтра, и послезавтра, и вообще, когда пожелаем». Девочка улыбнулась и, взяв немного снега, бросила им в Тома. Он фыркнул и, отряхнувшись, обсыпал Лесли. Они стали бегать друг за другом, бросаясь снежками. Это было очень хорошее время, и Тому захотелось, чтобы оно никогда не кончалось. Уже стемнело, когда Том и Лесли возвращались в приют. Девочка казалась усталой, и едва перебирала ногами. Том подумал, что она утомилась от прогулки, или у нее и вправду была простуда. Пробежав мимо чугунной ограды, дети нырнули во двор. «Так, Лесли, Раздался язвительный голос Бренды. Завела себе кота, Том обернулся и сразу заметил всю ненавистную ему компанию, стоявшую возле обледенелой калитки. «Убирайся, быки!» — с ненавистью прошипел Том. «Аво!» — расхохотался Стабс. «Кошак уже шипит, видать, ты хорошенько поишь его молоком, Инен. Обязательно купи плеточку для непослушных котов, Лесли!» — засмеялась Бренда. Том быстро слепил снежок и ударил ей по плечу. Быки взвизгнула и отпрыгнула в сторону. «Так!» — заорал Стабс. «Ну, получайте!» Лесли бросила в Билли снежок. На помощь Бренде и Стабсу выбежал Бигерт. Завязалась снежная дуэль. Лесли кидала много, но попадала редко. Зато снежки Тома били жестко и метко. Одним ударом он сбил шапку с Бигерта. Лесли радостно обкидала его снежками. Запыхавшись, она сняла красную вязаную шапочку и повесила на сук. «Ну, погоди, Инен!» — воскликнул Стабс. Прицелившись, он бросил шар в Лесли. Качнувшись, девочка упала на землю. «Держи, любитель кроликов!» Том засадил снежком в голову Стабса. Билли взвыл от боли. Том оглянулся и с удивлением заметил, что Лесли лежит на земле. Недоброе предчувствие укололо сердце. Не обращая внимания на снежки Бигерта и Бренды, мальчик подбежал к ней. «Лесли!» – прошептал он. «Лесли, очнись!» Девочка не шевелилась. Том повернул ее голову и с ужасом увидел, как из горла хлынула кровь. В карих глазах застыло страдание. «Зовите врача, кретины!» — крикнул Том, оттолкнув снежок Бигерта. Кровь пошла сильнее. Лесли хрипела, задыхаясь от кашля. Струйка крови на щеке застывала извилистым следом. Том, держа ее голову, непонимающе смотрел на темное зимнее небо. В сочельник Том снова проснулся около 5. Было необычайно холодно. Приютское отопление, похоже, дало сбой. Из коридора доносились шаги. Том подумал, что это миссис Роджерс совершала утренний обход. Он укутался пледом и притворился спящим. Ему не хотелось лишний раз попадаться на глаза Костелянши, если вдруг она заглянет в его комнату. Позавчера вечером доктор Рочестер отвез Лесли в больницу, констатировав прогрессирующий туберкулез. Том подслушал их разговор в кабинете миссис Коул. Из пространных объяснений врача он понял, что причиной приступа стали переохлаждение и низкая влажность. «Я не могу делать искусственное вдувание в острый период», — сказал доктор. «Но приступы этой болезни часто проходят так же внезапно, как и начинаются». Прошло минут 10, прежде чем Том понял, что это не Джемма Роджерс. Стук каблуков был жестким. Сгорая от любопытства, Том приоткрыл дверь. Марта стояла на табуретке и завешивала зеркало белой простыней. «Зачем вы закрыли зеркало?» — спросил Том и осекся. Марта была в пепельном платье и в наброшенном на плечи черном платке. «Тебя это не касается, Риддл». Голос Марты предательски дрожал. «Нет, касается», — сухо сказал Том, глядя, как Марта закрывает ставни. «Говорите правду», — воскликнул он в неведомом порыве. «Ну», — Марта потрясенно посмотрела на Тома. «Просто Лесли, ей очень плохо, и поэтому вы завесили зеркало, поэтому закрыли ставни». Том пристально посмотрел на Марту. Перед глазами поплыла странная картина. Мальчику казалось, будто он стоит в кабинете миссис Коул, и она, убитая горем, говорит, что тело привезут к полудню. «Да», – прошептала Марта. Вечером у Лесли был новый приступ. Дежурный врач не успел добежать до палаты. Она умерла, лицо Тома будто окаменело. Он, казалось, не желал слушать продолжение. «Том, пойми, Лесли призвал к себе Господь, только он решает». «Неправда», — закричал Том в исступлении. «Это проклятые врачи не лечили ее, нельзя так говорить». Марта смотрела на него с испугом. «Мне жаль». Не расслышав ее слов, Том побежал в гостиную. Едва ли он понимал, что на самом деле происходит. Рождественская ель по-прежнему излучала запах смолы и иголок, только теперь Тому казалось, что это запах могильных венков. Хотя, может, это ошибка, может, умерла другая Лесли. Мало ли на свете каких-нибудь Лесли Линн или Лесли Джин. Том поначалу решил, что так оно и было. Но ведь Марта завешивала зеркало, да и он видел, как наяву, разговор у директора. Том посмотрел на фонари и почувствовал пустоту. Страшная правда была до боли проста. Лесли больше нет, она не вернется. Том плюхнулся в кресло. Под самой макушкой елки висел ребристый шар с картинками свечей. Том подумал с содроганием, что это неправда, что он, должно быть, все еще спит и сейчас проснется. Нет, Лесли не мертва. Такие люди, как Лесли, не могут вот так вот взять и умереть. Так быть не должно. Том вспомнил, как они с Лесли клеили кружки, и почувствовал, как лицо стало мокрым. Он не сразу осознал, что по щекам катились слезы. Мальчик быстро вытер лицо платком, но они потекли снова. Ближе к обеду Том очнулся. Он по-прежнему сидел в кресле, на коленях лежала раскрытая книга. Том оглядел гостиную, пытаясь понять, где он и как здесь очутился. И тогда он вспомнил. Шок сменился пустотой, столь же ужасной. Ужасной от того, что Лесли ушла навсегда, что он никогда не увидит ее снова. Том попытался сжать кулаки, но ничего не помогало. Слезы продолжали ползти, закрывая гирлянды и хвою влажной пеленой. Все было бессмысленно. Примечание. Бломберг Вернер фон, министр обороны нацистской Германии в 1935-1938 годах. Соглашение Хора-Риббентропа или англо-германский морской договор 1935 года. Соглашение министра иностранных дел Великобритании Сэмюэля Хора и министра иностранных дел нацистской Германии Иоахима фон Риббентропа, тоннажа немецкого военно-морского флота по отношению к британскому. Глава 4. Змея и кролик. Вот уже целую вечность Том чувствовал себя хуже некуда. Шок от утраты прошел, уступив место тупой, ноющей боли. Тому казалось, будто он каждый день теряет по литру крови. Когда снова начались занятия, он учился старательно, как никогда. Почти все время он выглядел потерянным и избегал общения с остальными, насколько это было возможно. Большую часть времени он проводил за чтением, на подоконнике, на полу, у крыльца, а когда потеплело, то и возле чугунной ограды. Когда Том не сидел, уткнувшись в книгу, он чувствовал себя подавленным. Он помнил все детали того кошмарного предновогоднего дня, затянутые черным крепом люстру и зеркало, тошнотворный запах похоронной хвои, лежавшую в гробу Лесли, которая в прозрачном платье казалась уснувшим ангелом. На мгновение тому почудилось, будто девочка была даже счастлива, что врачи наконец позволили ее душе освободиться от мук, но он тотчас прогнал прочь эту мысль. Не было ничего страшнее одного вида похоронных гирлянд, прозрачного савана и гробовой подушки. К началу февраля Том полностью отдалился от других детей и выглядел потерянным. Он стал настолько молчаливым, что, казалось, не нуждался в чьем-либо обществе. В свободное время он часами бродил по Лондону, возвращаясь в приют только к ужину. Во время этих бесконечных прогулок Том уходил далеко за район Сент-Панкраса, гуляя иногда даже до Сити. Зато на Воксхолл-Роуд и в лавку мистера Барнетта он не ходил со дня смерти Лесли. Вспоминать о том дне было еще слишком больно. Постепенно Том снова начал общаться с остальными сиротами, хотя держался отчужденно. Боль от утраты сменилась ненавистью к Билли Стопсу. Внутренний голос напоминал, что Лесли провела на улице весь день, да еще играла в снежки с ним самим. Но Том давил этот голос. Про себя он давно решил, что во всем виноват именно Стопс. Заставить Билли страдать, сделать ему как можно больнее, стало теперь его мечтой. Том медленно брел по брусчатке. Высокое апрельское небо было по-весеннему синим. Глубокая лазурь вместе с нежным предвечерним воздухом навевала воспоминания. Перед глазами вставал давний вечер, когда приютских детей везли с экскурсии в Лондоне. Большинство из них весело болтали друг с другом, и только Том одиноко смотрел в окно, ловя в вечернем свете фонарей манящую истому. Бетонная стена завода сменилась лабиринтом фабричных закоулков. Двухэтажные дома казались кривыми из-за убегавшей под горку улицы. В воздухе стоял устойчивый запах тины. Где-то недалеко протекала Темза. Цветущая в палисадниках белая сирень придавала синему небу предчувствие скорого лета. У подъездов сплетничали женщины. Ребятишки весело играли в футбол на заросшем травой проулке. На противоположной стороне улицы Том заметил паб, пыльные окна которого казались матовыми даже на солнце. Взглянув на торчащий из лужи кусок трубы, он открыл тяжелую дверь. «Тебе чего, малец?» — усмехнулся дородный бармен, покрутив бутылку. В зале пахло кислым пивом. Полпинты содовой, Том аккуратно выложил монетку. «Надо же!» — бармен окинул его насмешливым взглядом, но, взяв монету, отцедил половину пинтового стакана. «Далеко пойдешь, парень?» Со стороны барной стойки послышались смешки. Тома передернула. Он вспомнил, как в детстве верзила Патрик Фелпс ради забавы сломал ему пинками руку. Очнувшись, он заметил, как медсестра Джейн накладывала гипс, грустно приговаривая: «Мой милый фарфоровый мальчик». Это были единственные ласковые слова, которые Том слышал за всю жизнь. Том почувствовал, что глаза становятся влажными от слез. Он осмотрелся. За соседним столиком сидел белобрысый старик с порванным воротником. Его напарником был высокий мужчина лет 40, постоянно покашливавший и прикрывавший рот рукой. Том сразу окрестил его чехоточником. «Раз кабинет сформировал старина Невиллу, мы точно сдадимся Гитлеру», — фыркнул старик. «Зато наци не любит большевиков», — заспорил подвыпивший товарищ. «Они же безумны», — проворчал старик, подергав сальной шеей. Точно ему был мал воротник. «Ты видал их петлицы с дубовыми листьями и фуражки с черепами? Ты видал, как они жгут книги? Как это, жгут книги?» Ляпнул Том и тотчас вздрогнул. Он не привык разговаривать с незнакомыми людьми. Просто. Седовласый с интересом посмотрел на него. Зажигали костры и швыряли туда книги, какие считали вредными. «Еще у них знак есть, похожий на паука», — пробормотал Том, поеживаясь при мысли о подобных кострах. «Ты гляди, даже такой малец слыхал о свастике», — подивился старик. «Верно говоришь, эти полоумные заменили крест черным пауком. Тому показалось, будто он сидит на обшарпанной скамейке у сквера и держит газету. На развороте была фотография громадного здания, увенчанного большим черным пауком. Картинка сменилась, и вот он стоит в толпе на митинге. Что если старик думал об этом? Да что я, Башей не видел», — шумел худощавый мужчина, по выправке явно бывший моряк. «Сунуться, снова в нос получит. Так у них теперь самолеты какие?» — ляпнул кто-то. «Врут больше», — презрительно фыркнул моряк. Паб загудел. Бармен что-то кричал игрокам в домино. Одни доказывали, что Гитлер правильно борется с курением. Другие отвечали, что Бош без сигареты и черного кофе, не Бош. Запретить ему курить – верный способ потерять власть. «Их безумному фюреру точно какая-то сила помогает», – вздохнул старик. «Посмотришь, псих психом, а все ему удается, как по волшебству». Часы с маятником показывали начало восьмого. Том с ужасом подумал, что опоздал на ужин. Спрыгнув со стула, он помчался к двери и через минуту бежал по улице, дыша легким весенним воздухом. Из кинотеатра валила толпа, не обращая внимания на сигналившие у светофора черные машины. «Никакого волшебства не существует», — как заклинание твердил Том. Но каждый раз, когда он повторял эту фразу, перед глазами вставал знак в виде паука. До приюта Том добежал в сумерках. Фонари бросали призрачный свет на старый клен. Вечерняя мгла кружилась легким туманом возле кладбищенских надгробий. Перебежав трамвайные пути, Том остановился у афишной тумбы и посмотрел на объявление. «Спешите, только у нас до 15 мая выступает незабываемая Лайза Чинизелли, лучшая в мире укротительница львов». Ниже был рисунок девушки в голубом хитоне, прогуливавшейся с глумливой улыбкой возле лежащих львов. В руке девица держала длинный кнут. Тому показалось, что в ее серо-голубых глазах светилась порочная игривость. Миссис Коул говорила, что его мать была из цирковых. При воспоминании о ее словах мальчика передернуло от омерзения. С малых ногтей Том терпеть не мог цирк. Его раздражали наездницы, клоуны и горбуны. Его не восхищали акробаты. Он считал их номера жульничеством, использованием какого-то секрета. Еще меньше ему нравились факиры. Однажды на чердаке он нашел книжку о тайнах фокусов, и с тех пор не верил ни одному представлению. Но больнее всего было смотреть, как родители покупают детям сладкую воду и пирожные. Эти избалованные мальчики и девочки казались тому непригодными к жизни нулями. Забежав в приютский двор, Том прислушался. В беседке виднелись силуэты подростков в кепках. Они курили папиросы и смеялись. На бордюре, свесив тонкие длинные ноги, сидела довольная Бренда. Рядом крутился Эрик Волей, выделывая пируэты. «А ну покажи жирафа», — захохотал Верзила. «Как они жрут, а?» Эрик вытянулся вверх, сложил руки у груди и схватил ртом ветку с почками. Раздался хохот, и другой Верзила пнул Волея по спине. Том с ненавистью посмотрел на беседку. Это были тот самый Патрик Фелпс, окруженный вассалами, Роном Стимером и Мартином Филом. Их компания не раз мучила Тома, когда от скуки, когда для развлечения Бренды. Именно они сломали тому руку, и это было еще пустяком. Однажды, когда Ридл подбросил в туфли Бренды пару слизней, они привязали его леской к дереву и били пинками, а довольная Быбки наслаждалась этим зрелищем. «Пепельницу, зверь!» — воскликнул Патрик. Волей протянул ладонь, и Верзила под крики Эрика затушил об нее окурок. Войдя в прихожую, Том осмотрелся. У плюшевого кресла стояла девочка с распущенными до плеч белыми волосами. Лицо с курносым носиком было усыпано веснушками. «Привет, как тебя зовут?» — мягко спросил Том. Девочка моргнула заплаканными веками. Свет дешевого плафона осветил ее короткое синее платье, усыпанное белым горошком. «Эми Бенсон», — пролепетала она. «А я Том Ридл. «Сколько тебе лет?» «7», — всхлипнула девочка. «У меня родители разбились в машине. Они назвали меня Эми, любимая. А что означает твое имя?» Том задумался. «Говорить Эми, что-то маме зовут котов, ему не хотелось. Но ничего другого в голову не приходило. Я не знаю, конечно, ведь Том — самое обычное имя», — кивнула девочка. Ридла перекосила. Вся его симпатия к Эми разом улетучилась. «Что, Томми, кошак ищет новую хозяйку?» Том чертыхнулся. По скрипучим ступенькам бежали Стаппс и Бишоп. «Не бойся», — Бишоп подмигнула испуганной Эми. «Том, кошак безвредный, только сидит и читает или ходит по приюту, как призрак. А будешь сгущенкой поить, ручным станет», — хихикнул Стаппс. Лесли вот разок попоила. Глаза Тома вспыхнули странным светом. Если бы Лесли говорил кто-то другой, он, возможно, отнесся к этому спокойно. Но Стаппс, Ридл почувствовал, как ярость, точно просыпающийся вулкан, овладевает каждой его клеткой. «Знаешь, Билли», — сплюнул с ненавистью Том, — «ты заплатишь за Лесли». «Может», — усмехнулся он, — «сдохнет твой Банни». Рев ярости прервал его слова. Билли со всего размаха ударил Тома в губу. Тот отпрыгнул, с отвращением глядя на черно-белую плитку. Из-за хрупкого телосложения у него не было шансов победить в драке. «Что случилось?» Из коридора бежала мисс Сискоу. «Господи», — вздохнула она, — «где Ридл?» «Там неприятности. Живо марш в комнату». Директриса схватила за руку Тома и потянула за собой. «Вы не будете меня пороть», — настороженно сказал мальчик. «Не сегодня», — бросила мисс Сискоу. «Но ты весь вечер просидишь в комнате». С этими словами директриса вцепилась в левое запястье Тома и резко вывернула ему руку. Том вздрогнул от боли. Он был левшой, а значит, теперь по меньшей мере пару дней ему будет трудно написать хоть строчку. Солоноватая струйка крови сочилась по его губе. Весь вечер Том просидел в заперти, послав отменную порцию проклятий в адрес Стаппса и мисс Сискоу. Ночью ему снился сон, будто он стоит у гроба Лесли рядом с зеркалом. Девочка звала его в зазеркалье, где мелькали фигуры нацистов. Том проснулся в холодном поту. Подойдя к умывальнику, он посмотрел в зеркало и отметил, что становится похож на мисс Сискоу. Его передернуло от отвращения. Он налил в раковину воды, чтобы попытаться хоть как-то вымыть голову. Том всегда старался быть чистым, наверное, потому что ему постоянно приходилось общаться с грязными людьми. Том плюхнулся на скрипучую кровать и посмотрел в потолок, пытаясь игнорировать назойливое чувство голода. Вчера из-за мисс Сискоу он остался без ужина. Впрочем, учитывая, какой там кормили дрянью, наверняка подгорелой запеканкой, подумал мальчик, еще неизвестно, что было лучше. Рассматривая обои в виде рисунка кирпича, Том стал размышлять о матери. Ему не хотелось думать, что она крутилась по цирковой арене, лазила под общий смех по канату или неслась верхом под улюлюканье толпы верхом на каком-нибудь пони. В детстве Том верил, что однажды в приют зайдет похожая на него тонкая женщина с длинными черными волосами и бирюзовыми глазами. Затем она возьмет его за руку и уведет в другой мир. Как-то на Рождество Том видел в витрине гирлянды в виде разноцветных свечей. Тогда он мечтал о том, как они вдвоем с мамой будут вешать гирлянды на елку. Впрочем, все это были сказки детства. Поправив край дырявого шерстяного пледа, мальчик вышел из комнаты. За завтраком Том пребывал в растерянности. Битгерт и Стаппс снова обсуждали какой-то план, видимо о том, как призвать к ответу непокорную Шушеру из соседних дворов. Погружаясь в свои мысли, мальчик с грустью подумал, что у него не осталось даже фотографии Лесли. Затем Том внезапно представил, как миссис Роджерс валяется у него в ногах, корчась от боли, и на душе немного полегчало. Его вывели из забытья крики Бренды, игравшей с йо-йо. Том скривился. Вчера, 5 апреля, был ее день рождения. «Ридл, тебе нужно особое приглашение», — крикнула Марта. «Ммммм», — замялся Том, посмотрев на едва начатую порцию перловки. Несмотря на постоянное чувство голода, он испытывал омерзение при виде каши и вареных овощей. «Мы едем в лес», — снисходительно пояснила Марта. Несколько сирот лет 8 расхохотались, покрутив пальцем у виска. Том наградил их ненавидящим взглядом. В автобусе Том смотрел на ухоженные домики, омнибусы и трамваи. У закрытых ресторанов дворники-индусы подметали входы. Ближе к окраинам пошли старинные церкви и новые респектабельные дома в виде башен. На весенней лазури неба Том заметил маленькое облачко. Возможно, это была иллюзия, но ему казалось, будто оно становилось все больше. «Быстрее, быстрее, выходим!» Марта торопливо махала рукой. «Ко мне!» Коренастый мужчина в спортивном костюме махал флажком. Это был Энтони Илкс, руководитель скаутских отрядов. «Строимся и разбиваемся на команды», – показывал он маленькими пухлыми руками. «Мальчики берут мяч, девочки бегут на эстафету. Ты, Риддл, посиди в сторонке», – сказал он с легким презрением. Том грустно потупился в землю. В прошлом году он был единственным, кто не смог подтянуться на турнике и пробежать кросс без одышки. Наверное, бег был самым страшным наказанием для Тома. Через несколько минут он начинал задыхаться, чувствуя во рту неприятный кислый привкус. Догадываясь, что и в этом году все будут бегать и играть в мяч, он взял с собой книгу. «Кошак пойдет читать книжку», — фыркнул Битгерт. Люси Стюарт и ее новая подруга Кэтрин Бейл звонко рассмеялись. Том бросил на них неприязненный взгляд, и под общий хохот поплелся к опушке. Было ясно, но необычно холодно. Цветы излучали терпкий аромат, даря его чуть распустившимся почкам. В траве ползало много слизняков. Стараясь не наступить на них, Том подошел к оврагу и, споткнувшись, скатился вниз. Поднявшись, он растер ушибленную ногу, а затем, расстелив прихваченное из приюта покрывало, сел на него и погрузился в чтение. Его отвлекло тихое шипение. Оглянувшись, Том заметил извивавшиеся между полусгнившим пнем серые кольца. Это, несомненно, была змея. Том поскорее убрал ногу. Гадюки считались невероятно злобными и опасными тварями. Однако змеиное шипение становилось осмысленным. Тому показалось, будто в нем можно было различить слова. Мальчик с волнением протянул руку, и черные кольца тотчас обвили ее. «Привет», – прошипела похожая на садовый шланг гадюка. «Привет», – Том погладил ее по головке. «Не знал, что змеи умеют говорить». «Нет-нет», – зашипела змея, – «это ты умеешь говорить со змеями, повелитель». «Правда, у меня в голове иногда звучали такие слова. Я думал, это какая-то чепуха. Это змеиный язык, смертоносные кольца все сильнее оплетали ногу. Ты змеиуст. Каждый из нас охотно придет тебе на помощь, маленький повелитель». Кольца, быстро извиваясь, стали скрываться под корягу. Риддл посмотрел вверх. Все произошедшее было слишком невероятным, чтобы быть правдой. «О, кого я вижу?» Том вздрогнул. «Мой друг кошак». К краю обрыва подошли компания Патрика и Бренда. «Может, расскажешь стишок?» Верзила под общий смех хлопнул в ладоши. Однажды, когда тому было 5 лет, он рассказал наизусть 5-й псалом. С тех пор Патрик со свитой ловили его в коридоре и, зажимая ребра ногами, глумливо просили рассказать стишок. Если Том не соглашался, его били. Если соглашался, то получал пинки и удары в благодарность. «Не приближайся ко мне, Фелпс», — сплюнул с ненавистью Том. «Не приближайся, или я натравлю на тебя и быки змею», — ухмыльнулся он. «Аво», — фыркнул Патрик. «Наш Томми наглеет на глазах. Давненько тебя не учили жизни, дружок». Том вздрогнул. Он хорошо помнил побои, от которых было невозможно встать целую неделю. Обычно, пока он лежал в лазарете, его навещал Патрик, угрожая шприцем или обещая избить в подарок к выздоровлению. Однако сейчас дорогу тому преградил не Патрик, а долговязый Мартин Фейл, один из приютских парней, входивших в его компанию и пользовавшийся особым покровительством своего вожака. «Ты просто полное ничтожество, Риддл», — по лицу Мартина скользнула хищная ухмылка. «Недоразвитое ничтожество. Тебя и пинают, и бьют, и швыряют в тебя камнями, а ты все никак не научишься драться». Том не догадывался, что они собираются с ним сделать, но знал, что ничего хорошего из этого не последует. Мартин сделал шаг, его круглые серые глаза горели нетерпением. Том затравленно осмотрелся по сторонам. Ответом ему был дружный смех Верзил. Судорожно ища защиты, Том, неожиданно для себя, что-то прошипел. «Что ты там сейчас вякнул, Риддл?» — ухмыльнулся Мартин. Покров прошлогодних дубовых листьев тихо зашевелился, и мгновение спустя раздался отчаянный визг Бренды. Потрясенный Том только успел заметить, что от ее ног отползла толстая серая лента. Мальчик едва заметил, как на пронзительный крик Бренды сбежались остальные дети, а испуганный Патрик попятился прочь, явно дрожа от страха. Том взволнованно смотрел на него, это был его шанс отомстить за все. «Боишься змей?» «Да», — мстительно спросил Том. «Ползи домой, друг», — прошептал он, глядя на быстро скрывающиеся в траве кольца. «Слушаюсь, повелитель», — зашелестела змея, ползя к коряге. «Что случилось?» Из подбежавшей толпы детей выбежал мистер Иклс. «Риддл натравил на меня змею». Из тонкой ноги Бренды сочилась кровь, и девочка отчаянно кусала губы от боли. «Успокойтесь, мисс Сбитки. Укус гадюки не смертелен. Сейчас отвезем вас в больницу», – забормотала Марта. «Что все-таки здесь произошло?» Ридбу сказал что-то непонятное на странном языке, и вдруг из кустов выползла огромная змея. Лепетал долговязый Мартин Фейл, показывая на кусты. Ридбу что-то прошипел ей, и гадюка напала на нее. «Объяснитесь, Том», – строго сказала Марта. «Я не знаю, мэм», – вздохнул Том. «Быки, наверное, наступила на змею, а может она просто приползла. Не считаете же вы, что я повелеваю змеями?» — спросил он, глядя в упор на Марту и Илгза. Марта бросила на Тома подозрительный взгляд. Мистер Иклс отчаянно морщил лоб, пытаясь разобраться, что к чему. Он, конечно, понимал, что все это полная чушь. Но Бренду укусила змея, и Ридбу был с этим как-то связан. Том смотрел на них с замиранием сердца. Хотя они вряд ли поверят, что он говорит со змеями, миссис Коул ничто не стоило использовать этот случай как предлог, чтобы выпороть ненавистного ей мальчишку. «Ничего я не считаю, Ридбл. Живо все марш в автобус», — скомандовала, наконец, Марта. «А с тобой, Том, я еще поговорю в приюте». Дети заковыляли к автобусу. Патрик с приятелями помогли уложить Бренду на брезент. В воздухе чувствовался приторный запах приближавшегося ливня. Том вздрогнул и подобрал валявшуюся игрушку йо-йо. Лоб покрылся влажной испариной, а руки дрожали. Только что змея укусила Бренду, и именно он, Том Ридбл, заставил ее сделать это. Что если его слушались и другие животные? Невероятная мысль мелькнула в голове, и Том, посмотрев на чернеющее небо, задрожал от смеси страха и восторга. Откинув плед, Том спрыгнул со скрипящей кровати. Быстро одевшись, он еще раз нажал на мелкую пружинищую сетку. Приближалась полночь, и он, тихонько закрыв дверь, вышел во двор. Черное бархатное небо озарялось ледяным светом звезд. «Он ведь хочет жить», – прошептал в голове тонкий голос. «А Лесли разве не хотела?» – парировал другой, высокий и ехидный. «Чем провинился зверек? Чем?» – заспорил детский голосок. «Джимми, тупой банни Стопса», – усмехнулся холодный голос. «Подумай, завтра Стопсу будет больно, очень больно». Том и не заметил, как, споря сам с собой, подошел к клеткам. Приютский вольер был небольшим помещением со стеклянной крышей. Когда-то здесь была теплица, где дети выращивали овощи, фрукты и заботились о диких утках. Но еще до рождения Тома шайка Верзил купила лисенка и радостно смотрела, как он загрызает добрую крякву с селезнем. Затем закрыли и теплицу. У вечно пьяных Эндрю Гриппера и Ханны Калу не было денег на ремонт. Только недавно завхоз Эрни Спенсер перестроил теплицу в вольер. Вольер примыкал к приютскому сараю. Деревянному кубу высотой около 4 футов с маленькими узкими окнами и ярко-зелеными балками, удерживающими крышу. Том толкнул плечом створку двери и дождался, когда кролик, послушный его немому приказу, окажется внутри сарая. Едва Том повернул ключ, как пара щеглов зашелестели. Нельзя было терять ни минуты. Если проснется птичник, на шум прибежит Эрни Спенсер, а тогда уж точно будет не сдобровать. Мальчик быстро зажег дешевую желтую свечу и оглянулся. «Джимми», – прошептал он, вытянув левую руку. Серый клубок спал возле кормушки с травой. «Джимми, вставай, тварь ты тупая». Испуганный кролик подбежал к дверце. Том быстрее открыл ее и посмотрел вверх. Веревка для мешков с отрубями была на месте. В центре виднелась петля, на которую мистер Спенсер вешал груз. Кролик, забавно дернув ушами, сел на задние лапы, замер на несколько секунд, потом выпрыгнул из клетки на деревянный пол теплицы. «Вперед!» – скомандовал Том. Его влажные глаза отливали сине-зеленым светом. Кролик бежал к стене, поджав уши. Повинуясь неведомой силе, он приближался к деревянной балке. Том дождался, когда кролик доскачет до ближайшей к нему стенки загона, и сделал шаг назад, вверх. Приказал он. Зверек отчаянно полез на стропила. Том словно ощущал себя в цирке. Кролик сначала выполнял различные замысловатые прыжки, высоко подпрыгивал и делал кульбиты. Но постепенно Том заметил, что в глазах зверя застыл страх. Кролик, похоже, был вне себя от страха, хотя безропотно выполнял все команды. Том чувствовал странную эйфорию. Животное полностью ему повиновалось. В висках пульсировала кровь. Перед глазами словно плясали радужные круги, в ушах зашумело, словно какая-то неведомая сила раскрывала какие-то проходы в голове. «Точно игрушка», — подумал Том, глядя на прижатые уши несущегося кролика. Прыжок в петлю, лапами вниз. Закрыв глаза, Том представил себе, как петля сомкнется вокруг шеи зверя. Сжимая веки, он все сильнее представлял картинку, как петля, душившая у зверька, и тот, пища, не может вырваться из нее. Некоторое время в теплице стояла тишина. Том уже начал думать, что его приказ не сработал, пока, наконец, откуда-то сверху не раздался слабый хрип. Том открыл глаза и вскрикнул. Серое тельце животного болталось в петле, свесив вниз задние лапы. Мертвые уши обвивали мордочку, словно умоляя напоследок о пощаде. «Я сделаю все, что захочешь, только сними петлю», словно молил мертвый зверек. Зрелище было омерзительным. Мальчик побледнел и со всех ног побежал из вольера. Выскочив во двор, он обхватил старый клен и только тут понял, что не может дальше идти. Одышка становились все сильнее, и Том, не выдержав, начал сгибать колени. «Я убийца, убийца», шептал в ужасе Том. «Боже, что я наделал?» Жестокость ушла, и вместо нее пришло ощущение утраты. В детстве Том чуть не заплакал, когда добрая Джейн рассказала ему про загрызенную утку, которую дети кормили с рук. Теперь он стал таким же убийцей, как те верзилы. Это не могло быть правдой, не могло. Том как в тумане смотрел на вспыхивающие россыпи звезд. Грудь сотрясалась от рыданий. Ему было просто холодно. Примечание. Старина Невиллу, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлин, 1937-1940, проводивший политику умиротворения нацистской Германии. Бош – презрительная кличка немцев в Великобритании. Речь идет не о конных омнибусах 19 века, а о двухэтажных лондонских автобусах, также называемых омнибусами. Глава 5. Призрачная надпись. Том отжал рука в старой рубашке и устало взглянул на грязную тучу. В последний апрельский день сироты, как обычно, делали уборку. Миссис Коул требовала чистить окна до блеска, хотя обшарпанным подоконником вряд ли было суждено покрыться свежей краской. Стекло снова скрипнуло под тряпкой, и Том стал рассматривать приютский двор. Минувшие недели напоминали затишье перед бурей. История с кроликом вызвала переполох. На следующее утро Стаб сбился в рыданиях, а Люси, Кэти и Миранда смотрели на Ридгла с мистическим ужасом. Глядя, как Билли с отчаянием прижимает к груди пушистое тельце, Том на мгновение пожалел, что убил его. Но он тотчас прогнал эти мысли. Стабс получил по заслугам, уверял себя Том. Потом были объяснения в кабинете миссис Коул. Том клялся, что не виновен, но дрожащий голос и потные руки выдавали его с головой. У него было алиби, кролик залез высоко на стропила. Но директриса не поверила в это, и завхоз Эрни Спенсер всыпал тому пару десятков роск. Том с тревогой смотрел, как Стабс, Бренда и Генри Айрин шепчутся, глядя ему вслед. Уборка, между тем, шла полным ходом. Ловкая Кэти залезла на табурет и протирала стекло газетой. Люси брезгливо опускала тряпку в таз. Поймав взгляд Ридгла, она скорчила гримасу. Том ехидно поднял бровь и почувствовал легкий укол в сердце. Почему все на свете должны так ненавидеть его, Ридгл? Раздался хрипловатый голос миссис Роджерс. Да ты когда-нибудь начнешь работать? Уже заканчиваю. Том с отвращением взглянул на ее желтое платье. «Смотри, а то высеку, как полгода назад». В глазах костелянши вспыхнул огонек. «Знаешь, Томми, я бы сама охотно выдрала тебя розгами», усмехнулась Кэт. «Вот я точно сняла бы три шкуры с такого безмозглого кошака». Том с ненавистью посмотрел на маленькие босые ноги Кэти. В тот же момент ножки табурета исчезли, и он с грохотом рухнул на пол. «Ридл, как тебе удалось это сделать?» крикнула миссис Рождерс, подбегая к Люси. Кожа на ноге Кэти была порвана. Из раны сочилась кровь. Я стоял на соседнем подоконнике. Разве я мог это сделать? Том, пересилив себя, спокойно посмотрел в глаза костелянши. Живо домыл окно и марш в комнату, приказала миссис Роджерс. С помощью Люси она потащила плачущую Кэти в больничное крыло. Том еще раз провел тряпкой, сорвал размокшие куски оконной бумаги и слез с подоконника. Осмотревшись, он заметил, что у табуретки Кэти валялся серебряный наперсток. Быстро спрятав его в карман, мальчик помчался к себе. Солнечный лучик, прорывавшийся сквозь пелену туч, весело прыгал по шкафу. Том открыл рассохшуюся дверь и достал картонную коробку из-под чая. В ней лежали суверен Бигерта и ее бренды. Теперь к ним присоединился наперсток. Том вдруг подумал, что будь Лисли жива, ему не понадобилась бы эта странная коллекция. Вздохнув, он положил в карман суверен. На душе было странное чувство, будто эта монета могла сегодня пригодиться. За обедом Том рассеянно наблюдал, как дети поглощали молочный суп. Его порция оставалась, как всегда, едва начатой. Миссис Коул разговаривала с Эрни Спенсером, видимо, обсуждала происшествие с Кати. Том с омерзением посмотрел на директрису, поедавшую куриное филе и воздушное картофельное пюре. Сейчас он задумался, почему все вокруг звали ее миссис Клу, хотя она вроде бы никогда не была замужем. «Так, должно быть, звучит солиднее», – ехидно подумал он. Том внезапно представил, как миссис Клу валяется у него в ногах, корчась от боли, но тотчас уткнулся в тарелку. Лучше было не рисковать, иначе ножки стула миссис Клу могли исчезнуть сами собой. Разделавшись с чаем, Том не спеша побрел к выходу из приюта. Можно было сходить в центр или к причалу, но эти маршруты ему приелись. Гонг возвестил о приближении трамвая. Быстро перебежав пути, Том оказался у старого кладбища. Здесь давно не хоронили, и разросшиеся деревья придавали погосту вид сквера. Мальчик стал с интересом смотреть на мраморные склепы в виде скорбящих ангелов или маленьких часовен. В детстве он иногда лазил между ними, однако после смерти Джейн не переступал кладбищенскую ограду. «Сэр Чарльз Стейлок, майор полка Колдстрим Гардс», – прочитал он. Том узнал это место. Здесь рос большой куст сирени. Возможно, из-за него там казалось, будто любая сирень пахнет кладбищем. Он задумчиво посмотрел на гипсовую чашу, в которую набралась дождевая вода. Интересно, где похоронена его мама? Ни миссис Клу, ни кто-то другой понятия не имели, как схоронили простую нищенку. Перед глазами поплыл образ прозрачного савана, которым Марта накрыла Лесли. Мальчик вздрогнул при одной мысли, что однажды и его также закроют пеленой. Могилы заканчивались, и вслед за силуэтами старых склепов была видна оживленная магистраль. Небо затягивалось причудливо очерченными облаками, сквозь которые изредка пробивалось золото вечернего солнца. Том прищурился и с удивлением заметил красный кирпичный дом с небольшими башенками на крыше. Он и забыл, что кладбище выходило на другой конец Ваксхолл-роуд. Дверь с рисунком Шивы была прежней, но дощечки с именем Оливера Барнетта не было. Недоброе предчувствие укололо сердце. «Могу ли я поговорить с мистером Барнеттом?» – быстро спросил Том женщину с бесцветными глазами. Мистер Барнетт продал лавку полгода назад, она удивленно вскинула светлые ощипанные брови. Том почувствовал, как похолодели губы. «А ты, собственно, кто?» «Том». «Том Риддл». Он недоверчиво осмотрел новую хозяйку. «Мистер Барнетт, должно быть, говорил обо мне?» «Нет». Она с отвращением посмотрела на форму Тома. «Ты из приютских?» «Ну да». «А ну-ка двигай отсюда». «Живее, живее, прощелыга, лжете». Том с ненавистью посмотрел на женщину. «Говорите правду», — жестко воскликнул он. Он вздрогнул, не ожидал от себя такой храбрости. Мало ли что может сделать ему за это хозяйка, однако женщина кивнула. «Ладно, идем. Но чтобы я видела тебя здесь в последний раз». Большинство китайских и японских статуй исчезли. Вместо ракушек на прилавке лежали бумаги, рулоны ватмана, готовальни и чертежные рейсфедеры. В углу стояла доска с витиеватой надписью «Миссис Клэр Гарноул, пищебумажный магазин». «Уже заготовила победный трофей», — фыркнул про себя Том. «Мистер Барнетт просил продать некоему Риддлу это», — хозяйка помахала тем самым черным ежедневником. «Вы хотели сказать, передать?» — спросил Том. «Нет, продать. Две гинеи», — со злостью сказала женщина, глядя, как мальчик с восторгом рассматривает твердые кремовые страницы. «У меня нет двух гиней», — сладко улыбнулся Том. Он знал, что миссис Гарнол лжет, но не мог отказать себе в удовольствии поиграть с ней. «Зато есть суверен, золотой», — добавил он с мстительной интонацией, достав монету. Клэр Гарнол всплеснула руками. «Где ты ее взял, маленький бродяга? Какая вам разница?» Глаза Тома весело сверкнули бирюзовым отсветом. Он чувствовал, что хозяйка отдаст за монету все что угодно. «Дневник за суверен». Он помахал монетой. «С паршивой овцы хоть клок шерсти», — вздохнула продавщица. Дождь заканчивался, но плотная мгла висела в предвечернем воздухе. На душе скреблись кошки от того, что он больше не увидит добродушного толстяка Барнетта. И все же заветный дневник лежал под курткой. Маленький фонарь освещал вход в лавку, и Том, прихватив обрывок газеты, помчался в приют. Май 38-го года не радовал лондонцев погодой. Серое небо и облажной дождь давно стали чем-то привычным. Том, впрочем, любил грозу и молнию. Прихватив залатанный зонт, он бродил по улочкам и бульварам. Как-то под вечер он зашел в книжный магазин на Реджент-стрит и долго смотрел, как пары тумана укутывают матовый свет фонарей. Самые большие разочарования тому принес дневник. Первые два дня он с упоением листал кремовые с розоватым отливом страницы, точно любимую игрушку. Он даже несколько раз переписал изящными завитушками рассказ о прошедшем дне, но текст показался тому слишком примитивным. Порвав пару драгоценных кремовых страниц, Том забросил дневник на подоконник. Однажды в середине мая Том бродил по узким приютским коридорам. Его внимание привлек осипший голос из кабинета миссис Коул. Это без сомнения был мистер Дэвид Кэмпбелл, инспектор детских приютов. Про него ходили отвратительные слухи, будто он играл на бирже и спал с 15-летней девочкой-сиротой. Том с отвращением подумал, что завтра утром сирот опять построят в линейку, и они должны будут рассказывать, как хорошо им живется. Отказ отвечать в таком тоне заканчивался новым знакомством с розгами мистера Спенсера. Рядом с кабинетом миссис Коул стояло два плюшевых кресла, старый диван и журнальный столик. Том часто подслушивал здесь разговоры, хотя попасться в присутствии мистера Кэмпбелла означало верную порку. Том заколебался. Однако инспектор несколько раз упомянул о таинственном Гитлере. Сгорая от любопытства, Том залез за диван. «Никакой войны не будет», — уверенно рассуждал мистер Кэмпбелл. Том слышал, как его ложка постукивала о толстое стекло дешевой чашки. «Если начнется война, она будет химической. А кто решится на химическую войну? Кто знает», — заметил Рочестер. «Добряк доктор, как обычно, заехал в приют к 5 часам на чашку чая. Чехословакия в большой беде. Как бы Бениш не втянул нас в войну за лягушатников да пьяниц чехов. Баши проклятые», — вздохнула миссис Коул. «И чего этих куряк несет воевать? Пили бы свой кофе, да ели бы свою свинину с жареной картошкой». Генлин поднял флаг со свастикой. «Немцы теперь вряд ли останутся нейтральными», — сказал доктор. Том вздрогнул. Как же он мог забыть, что знак в виде черного паука назывался свастикой? Полный смятения, Том выскочил из укрытия и помчался по лестнице. Приютская библиотека была небольшой комнатой с 3 стеллажами. Большинство потрепанных книг, кроме разве что технических справочников, Том давно прочитал или по крайней мере пробежал глазами. Научившись читать в 3 года, он жадно поглощал страницу за страницей. Схватив с полки коричневый том энциклопедии, Том открыл букву «С». Свастики, как ни странно, не было. «Том». Маленькая Эми Бинсон подбежала к нему, размахивая руками. «Я, весь внимание, Бинсон». Он вложил в слова как можно больше яда. «Том, идем скорее. Это важно. Во дворе. Что случилось? Война?» Ехидно улыбнулся Том. Эми, однако, не поняла шутки и стала тянуть за рукав. Девочка при этом забавно сопела, и Том едва не улыбнулся. Машинально прихватив книгу со своей тумбочки, он помчался вниз по лестнице. Через пару минут они вышли во двор. Дождя не было, но земля оставалась мокрой и скользкой от ливней. «Увидишь», — лопотала Бинсон, таща за сарай не слишком упиравшегося Тома. Только за углом Ридл вздрогнул. На бревне сидели Бигерт и Стабс. «Я привела его, привела», — крикнула Эми. Том одернул рукав. Он попытался отступить, но чья-то смуглая рука опустилась на плечо. Это был толстяк Генри Айрин, рядом с которым шел поджарый Патрик Фелпс. Они как раз вышли из своего укрытия за сараем. Том рванулся, но Генри с Патриком вывернули ему руки. «Что, черт возьми, здесь происходит?» — холодно спросил Том. «Ничего, кошак», — глумливо заметил Джеймс. «Просто решили с тобой пообщаться». Патрик расхохотался, а Генри сопел, как носорог. «Отпустите вы меня или нет?» — воскликнул Том. «Отпустим, кошак», — ответил Джеймс. «Только жизни поучим чуток». Стабс, не дожидаясь окончания тирады, подбежал к тому и ударил в грудь. «Погоди», — захохотал Патрик. «Не так быстро». Размахнувшись, Билли ударил сначала в лицо, потом в живот. Тому казалось, будто его огрели железным прутом. Билли отбежал назад и с разбега пнул по руке. «Это за Джимми, тварь», — он плюнул тому в лицо. «Ты заплатишь за такое, Билли», — Ридл попытался криво усмехнуться, но разбитые в кровь губы сделали улыбку слишком вымученной. Том не договорил. Новый пинок обжег колено. Он пошатнулся, но верзилы прочно держали его за руки. Озверевший Стаб сбил снова и снова. «Смотри, не убей кису», — хихикнул Генри. Вся компания дружно расхохоталась. Билли с размаху снова пнул Тома в бедро. Том глухо застонал. Боль была такой, словно до него дотронулись жалом паяльника. Через 10 ударов Том начал приседать. Только на земле, несмотря на омерзительную липкую грязь, было спасение от боли. В одной книге он читал, что в такой момент надо представить себе, как погружаешься в ванну со льдом. Том попытался так и сделать, но пинок Патрика заставил его согнуться пополам. Следом последовали удары ботинок Билли и Генри. Патрик, смеясь, достал металлическую цепь. Серое небо заплясало перед глазами, и Том молил Бога о том, чтобы поскорее потерять сознание. Следующую неделю Том провалялся в лазарете. Раны заживали тяжело, и даже в субботу он вышел на завтрак весь в бинтах. Стабс, Катя и Миранда бросали на него ехидные взгляды, а Бигерт, не удержавшись, даже воскликнул. Томас подрался с соседскими котами. Слова Джеймса вызвали взрыв хохота. Бледные щеки Люси Стюарт покрылись красными пятнами. Том с ненавистью сжимал кулаки, но внешне не подал и виду. Он уже обдумывал планы мести и не желал спугнуть врагов. Первым поплатился Генри Айрин. Однажды во время игры в футбол Том, не прикасаясь рукой, перебросил ему под ноги доску с гвоздями. Генри отвезли в больницу, а его спортивный значок перекочевал в коробку Тома. Затем пришла очередь Билли Стопса. В один прекрасный день Том взмахом руки подвинул камень ему под ноги. Билли с криком упал, получив вывих ноги. Трофеем Ридла стала небольшая губная гармошка. С Бигертом Том поквитался оригинальнее. Однажды он, как обычно, читал у приютской ограды, а Джеймс курил неподалеку. Том посмотрел на него, представляя, как папироса вспыхнет в его руках. Спустя минуту, Джеймс с криками катался по мокрой земле, а Том добавил в коллекцию своих трофеев маленькую фигуру слона. Неумолимо приближалось 12 июля, день отъезда сирот на природу. В этом году их везли на восточный берег, славящийся многочисленными прибрежными скалами. Миссис Коул вздыхала, жалуясь на дороговизну поездки. Но доктор Рочестер настоял на своем. После смерти Лесли у некоторых детей обнаружили подозрение на туберкулез. Одной из них была покашливавшая в последнее время Люси Стюарт. Сирот поселили в полуразвалившемся доме. Тому пришлось жить в большой комнате с Бигертом, Стопсом и еще одним мальчиком, Майклом Коллингвудом. Жизнь с ними казалась ему отвратительной. Дело было не только в их бесконечных играх в карты. Куда хуже был устойчивый запах пота. В первый же день Том отправился за пределы дома в поисках уединения. Вдыхая летний аромат цветов, Том сразу почувствовал себя лучше, словно все огорчения и неприятности остались позади. За его спиной затихали голоса мальчишек, игравших в футбол, а впереди нарастал гул морских волн. Том вышел к краю одной из самых высоких прибрежных скал и посмотрел на пенящуюся гладь. Его завораживала мощь этого могучего, как ему казалось, существа, стремящегося во что бы то ни стало расширить свои владения. Большую часть времени Том проводил с тех пор на природе. Любимым его местом стала темная скала, с которой открывался вид на утес, черную отвесную кручу, от которой откололось несколько крупных кусков. Ридбл часто читал на ее вершине, любуясь тем, как внизу кипели и пенились волны. Забыв обо всем на свете, мальчик ложился в траву и, ловя запах летних цветов, смотрел, как по синему небу ползли холодные, почти снеговые, тучи. Утром 23 июля Том пришел к черной скале пораньше. До возвращения в приют оставалось 2 дня. Осенью 11-летки должны были отправиться в среднюю школу, и тому, как и остальным, из-за отсутствия денег светило только общеобразовательное. Это означало, что жить ему по-прежнему придется в приюте. Проклиная несправедливость мира, Том наблюдал, как Люси и Миранда с опаской идут босиком по сочной траве. Брызги морской воды долетали до этой площадки, но не касались мальчика. Вниз, к наполовину скрытым водой валунам и утесу, лестницей спускалась цепочка выбитых в камне неровных углублений. Суровый, мрачный пейзаж, море и скалы, не оживляло ни дерева, ни полоска травы или песка. Том подумал о том, не спуститься ли в пещеру, но вид отвесной скалы охладил его желание. Темные уступы были скользкими от морской воды, а, значит, идти по ним было опасно, и все же любопытство одолевало. Мальчик протянул руку к валуну и тотчас услышал тихое шипение. «Привет, ползи сюда», — сказал он на змеином языке. Вместо змеи из-за камня показалась головка с оранжевыми пятнами, обыкновенный уж. «Вы звали, повелитель?» — прошипел он с почтением. «Почему ты меня слушаешься?» Том сорвал былинку и стал гладить скользкую спину присмыкающегося. Постепенно они оба расслабились. Том сел на край валуна, а уж обвил узорчатыми кольцами его левую руку, которой мальчик опирался о камень. Так установил повелитель змей. «Посмотри, это его пещера. Он жил 1000 лет назад, но его наследник скоро придет. И когда же явится этот наследник?» Впервые после смерти Лесли Том улыбнулся. Все происходящее казалось ему забавной сказкой. «Звезды говорят, что сегодня, — зашипел уж, — а змеи знают язык звезд. Уж пополз под корни чахлого куста, каким-то образом цепляющегося за край скалы. Том прилег на живот и заглянул в пропасть. К его большому удивлению, за кустом начинались еле заметные ступеньки из серого камня, ведущие куда-то вниз. Судя по разбитым и потертым каменным плитам, лестница появилась здесь давно. Далеко внизу Том увидел небольшой уступ. Изумленный Том посмотрел вниз. Он, конечно, не верил в сказку, и все же его желание спуститься в таинственную пещеру окрепло. Возможно, стоит только. «Вот ты где шляешься, кошак!» Том чертыхнулся. Прямо за ним стояли Деннис Бишоп и Эми Бинсон. «А это вы?» – презрительно улыбнулся он, хотя в душе хотел придушить девчонку. «Мы-мы!» – застрекотала Эми, поправляя на ветру складки форменного серого платья. «Хочешь искупаться?» – протянула она. Тома перекосила. Наказанием за самовольное купание была порка в 50 роск. Он не сомневался, что Бинсон хотела подставить его под это наказание. «Нет, я хочу спуститься в пещеру», — прищурился Том, глядя на разбивавшиеся об острые валуны волны. «В пещеру?» — вздохнул Деннис, посмотрев с ужасом вниз. «Много ты понимаешь», — усмехнулся Том. «Это пещера повелителя змей. Ква-ква». Бишоп смотрел на Тома как на помешанного. Эми, видимо, тоже казалось, что их собеседник мелет какую-то чепуху. «Повелителя змей». Том снова чувствовал странную эйфорию. «Ты пойдешь туда, пойдешь», — подумал он, глядя на Эми. Снеговая туча стала плотнее, почти поглотив наведневшийся вдали островок. «Хочу в пещеру», — воскликнула Бинсон, топнув ножкой. «Тогда вперед», — бросил Том, довольно улыбнувшись. Бишопу оставалось лишь подчиниться желанию своей подруги. Спуск с обрыва оказался трудным. В лицо летели соленые брызги. Сорваться вниз можно было много раз, но какая-то сила помогала им. Между обрывом и валуном был гранитный парапет. Идти по нему было сложно, и детям пришлось разуться, взяв обувь в руки. Мальчики засучили брюки до колен, а платье ими было достаточно коротким, чтобы идти по воде, несмотря на волны. Том ощущал запах соли и слышал шорох волн. Прохладный ветерок ерошил ему волосы. «А что за сказка про повелителя змей?» Попробовал взбодриться Деннис, рассматривая свои босые ноги в прозрачной воде. «Он жил много веков назад», — импровизировал Том. «У него было бледное лицо, похожее на змеиную морду. Его слуги носили знак в виде змеи. У него была еще огромная зеленая змея. Она любила на ужин маленьких нежных девочек вроде нашей Эми». Бинсон взвизгнула, и Том рассмеялся непривычным для себя холодным смехом. Расщелина тем временем открылась в тоннель, который в прилив без сомнения наполнялся водой. Скользкие стены отстояли одна от другой самые большие на 3 фута. Добравшись до этого места, Том ощутил под ногами ступеньки и пошел по ним. Деннис и Эми пытались не отставать. В глубине скалы тоннель резко свернул налево. «Ну и где твой повелитель змей?» — хмыкнул Деннис, когда, наконец, они, продрогшие, вышли в центр большой пещеры. «Сейчас, сейчас!» Внимание Тома сразу привлекла маленькая фигурка змеи, выгравированная на одном камне. «Откройся!» — прошептал он по-змеиному. На миг поверхность стены украсилась очертанием арочного прохода. Появившийся на серых камнях свод казался таким ослепительно белым, словно в стене образовалась трещина, за которой сиял яркий свет. «Что? Что ты сказал?» — закричал Бишоп. Эми моргала, став белой от испуга. Том тоже был потрясен, но не хотел подавать вида. Вместо этого он рассеянно посмотрел на каменный свод, а затем перевел взгляд на световое пятно. «Я лишь велел тени повелителя змей открыть ее», — прошипел он, придав своему голосу нарочитую зловещность. «За мной, трусишки!» — презрительно бросил Том и нырнул в проем. Дети последовали за ним. Эми храбрилась, а Деннис едва скрывал страх. За стеной, между тем, открывался берег огромного черного озера. Вокруг была пещера с таким высоким сводом, что потолок терялся из виду. Вдалеке, быть может в самой середине озера, различался мглистый зеленоватый проблеск, отражавшийся в неподвижной воде. «Как тебе удалось?» — потрясенно зашептала Эми. «О, я еще не то умею, Бинсон», — важно сказал Том. Все его внимание было приковано к зеленоватому свечению, которая разгоняла бархатистый мрак. Тому казалось, что здешняя тьма почему-то плотнее обычной. Водная гладь озера казалась неподвижной, и только зеленые отсветы тускло играли в воде. «Врешь», — пробормотал Деннис. «Дверь сама открылась». «Не веришь?» — хмыкнул Риддл. «Ну тогда смотри, откройся», — снова зашипел он, указав левой рукой на сияние. Лица Денниса и Бинсон перекосило от испуга. Том на мгновение улыбнулся, но тотчас вскрикнул. Сияние дрогнуло и разорвалось на части. Казалось, неведомая рука выводила надпись. Над озером возникали огромные зеленые слова. Последний же враг истребится, смерть. Что-то зашипело, и буквы растаяли, снова превратившись в зеленое марево. Примечание. Бенеш Эдуард, президент Чехословакии в 1935-1948 годах. Генлин Конрад, лидер судетских немцев, выступавший в 1938 г. за их присоединение к нацистской Германии. Глава 6. Профессор Дамблдор. Что произошло? Я хочу знать, что произошло. Миссис Коул, как обычно, повторила вопрос дважды. Ничего, прошептал Том, хлопая длинными ресницами. Мы осматривали окрестности. Все, хватит. Взорвалась директриса. Вечер был прохладным, и на ее длинное красное платье была наброшена оранжевая накидка. Я устала, Риддл, от твоих выходок. Ну почему всегда? «Где ты? Там неприятности». Том посмотрел на деревянный пол с потрескавшейся палевой краской. Дрожавшая Бенсон плакала, прикрыв глаза рукой. Бишоп от лихорадки укрылся синим покрывалом, на котором пухлая Мэгги Пирс, новая помощница миссис Роджерс, гладила белье. «Эми, маленькая, что случилось?» Всплеснула руками миссис Коул. «В пещере. Там», всхлипнула Бенсон. «Господи, зачем вы туда полезли? И ты, Бишоп, хорош, я ведь доверила тебе последить за малышкой Эми». Тома передернула. Почему все вокруг нянчатся с этой Бенсон, которая, по его мнению, была обычной дрянью? Риддл повел нас в пещеру, прошептал, вжавшись в стул, Деннис. «Ага, я так и знала. Это проделки Риддла», воскликнула миссис Коул. «Сейчас же объясни, что произошло, мерзавец. Я же говорю, мы осматривали окрестности у моря и случайно попали в пещеру. Эми стало страшно. Может, от крутого спуска. Эту смесь полуправды и лжи Том сочинил по дороге до барака. Он был спокоен за Бишопа и Бенсон. Никто не поверил бы в рассказ о призрачной надписи над озером. Однако эти двое были сами не свои. Том убедил Денниса сказать, что в пещере было страшно. Эми истерила, но не могла произнести ни слова. Они прогуляли обед, и Марта, увидев трясущихся детей, сразу повела всех троих к миссис Коул. «Твою басню я слышала», — проворчала директриса. «Но это правда», — бросил Том. Миссис Коул обвела его пустыми серыми глазами, взглядом плотвы, как называл его Том. «Марта», — воскликнула она, — «отведешь Эми и Бишопа к доктору Киртону, а тебя, Риддл, ждут неприятности». За поход в пещеру, удивился Том и тут же заскулил. Миссис Коул схватила его за ухо. Боль напомнила ожог крапивы. «Ты мне поговори, Марта. Из-за этого гаденыша мы уезжаем завтра, днем раньше». Мальчик продолжал скулить от боли, чувствуя, как невыносимо горит ухо. «Жидок ты, Риддл, на расправу», — холодно сказала Марта. Том бросил ненавидящий взгляд на захлопнувшуюся белую дверь.